Глава вторая. Как ни странно, обычно быстро приходящий в себя после передряг братишка в машине затих. Так, что Алекса, сидевшая с ним рядом на заднем сиденье, встревожилась. А хорошо ли его осмотрели в школьном медпункте? А вдруг его все-таки надо было везти в больницу? Но пригляделась к нему, привалившемуся к ней, и заметила, что он то и дело посматривает на их странного водителя. Алекса подумала даже, не пугает ли тот Люка своей угрюмой внешностью. Братишка видел водителя в верхнем зеркальце. Когда машина остановилась в указанном месте, Алекса быстро выбралась и снова подхватила Люка на руки. Вышедший водитель взглянул на нее уже привычно недовольно, и девушка неловко сказала: «Спасибо, вы были так добры к нам, что я не знаю, как вас благодарить». «Напои чаем», – неожиданно предложил он. «На пару я все равно опоздал, а пить хочется». Алекса было открыла рот ойкнуть, а к чаю-то ничего нет, и вспомнила про заначку, спрятанную от сладкоежек младших, чтобы выпечки хватило на полдник. Идти в университет сегодня уже не придется, значит, успеет напечь кексов до прихода сестер. Кажется, ее сосредоточенное лицо навело странного благодетеля на определенные мысли, и он снова угрюмо сказал: «Не хочешь? Так скажи». «Нет-нет», – быстро сказала Алекса и виновато улыбнулся ему. «Зайди с нами. Я просто вспоминала, что у нас к чаю есть. А то неудобно, только чай». Он хлопнул дверцей, подошел к ней и взял на руки Люка, нисколько против этого не возражающего. «А может, Люк побоялся возразить?» – подумала Алекса, отпирая калитку. Когда она пропустила огневика с ношей мимо себя, Люк внезапно сказал: «А я тебя знаю. Ты Карей Тиарнак-младший. Мы с ребятами видели тебя на соревнованиях. Ты ведь играешь за Саламандру. Мы за твою команду всем классом болели. А можно будет нашим сказать, что ты нам помог доехать до дома?» Кажется, теперь Люк сильно жалел, что из школы уехали раньше звонка с урока. Хотя глаза горели и прямо сейчас. «Так можно?» «Можно», – с каким-то недоумением ответил Карей. А Алекса вспомнила, что они так и не представились друг другу. А теперь и представляться не обязательно. Карей слышал, как она назвалась по мобильнику. А Люка она несколько раз при нем называла по имени. Обогнав его на тропинке, девушка заторопилась скорее открыть дверь, чтобы упустить в дом гостя с братом на руках. За спиной с возмущением услышала: «А мне всегда хотелось, чтобы у меня был старший брат. Знаешь, как это тяжело, когда в доме одни девчонки. Ты представляешь? 5 девчонок. И это не считая мамы. Ну вот как с ними жить? И ведь ни одна из них не увлекается огненным баскетболом. А был бы у меня старший брат, мы бы ходили на все ваши соревнования. А как вы в прошлый раз драконов здорово разгромили? Они ведь слабаки, да?» «Наверное», – привычно тяжело ответил Карей, но уже с ноткой удивления. И Алекса аж затаилась, снова открывая ему с его живой ношей дверь, только бы Люк его не рассердил. «Давай направо», – уже как знакомым командовал парнем мальчишка. «Там у нас столовая. Алекса вкусный кекс печет. Ты про чай правильно сказал, что надо попить». Карей повернулся, на удивление громоздкий, но так мягко, как будто его качнуло волной. Алекса поразилась этому легкому движению. А потом подумала, если он спортсмен, возможно, и впрямь должен так двигаться. Пока он усаживал на стул Люка, Алекса быстро шмыгнула мимо них к плите, поставила чайник на огонь, достала 3 чашки, припрятанную корзинку с кексами, все выдрузила на стол, как и подставку для самого чайника. Помявшись некоторое время, а заодно прислушиваясь к бесконечной болтовне Люка о том, как он восхищен Кареем и какой Карей отличный игрок, девушка все-таки вставила в паузу: «Карей, вы точно хотите чай, а не кофе?» «Спасибо», – медлительно сказал Карей. «Мне чай, пожалуйста». Смутно представляя себе баскетбол, длинные фигуры прыгают с мячом, вкладывая его в корзину. Алекса подумала, не слишком ли все же Карей для такой игры флегматичный, и тут же улыбнулась. «Майте поживее будет». Решившись больше не спрашивать, например, какой именно чай он хочет, девушка разлила всем уже настоявшийся липовый и предупредила: – «Если чай покажется горячим, вон в том чайничке холодная вода, кипяченая». Обрадованный Люк потащил ближе к себе сразу всю корзинку с кексами под предлогом, что собирается ухаживать за гостем. Впрочем, за гостем он и в самом деле ухаживал. Быстро положил перед ним кекс и серьезно сказал: «Даже не пробуй, ешь, Знаешь, как вкусно!» «Спасибо!» Алекс молчала, боясь рассмеяться. Корей абсолютно спокойный, хладнокровно воспринял обожание маленького болельщика. Хотя тот чуть в рот не заглядывал, пытаясь определить, понравились ли кексы, напеченные сестрой, этому великому человеку. За столом, впрочем, Люк болтал обо всем на свете. В том числе упомянул, что сестра собирается сегодня вечером идти на какую-то дурацкую вечеринку. «У Винтеров?» – бесстрастно уточнил Корей. «У них», – удивленно подтвердила Алекса. «Нас пригласили туда с сестрой». Люк вдруг остановил на мгновение взгляд на Корея и выскочил из-за стола так резво, что у Алексы мелькнула мысль, а может, братишка лишь притворяется, что совсем недавно ему было плохо. Додумать не дали. Корей обратил на нее тяжелый взгляд, к которому она начала привыкать, и спросил. «У тебя парень есть?» Девушка не успела уследить за своим лицом. Брови взлетели, но ответила на этот раз настороженно. Кто их знает, этих университетских звезд? Может, они думают, что все ими восхищаются, а потому легко пачками, вспомнила она насмешливое слово своих подруг, падают к их ногам, едва на них обратят благосклонное внимание. Есть. К Винтерам я иду с ним. Ладно, встретимся на вечеринке, сказал Каре и поднялся со стула. Люк успел вовремя и перехватил любимого спортсмена у двери. «Корей! Корей, напиши мне! Пожалуйста!» В руках мальчишка держал какую-то карточку. Даже издалека Алекса разглядела, что это фотография. «Ничего себе! Оказывается, младший брат всерьез увлечен спортом. Или он подпал под общее помешательство на почве восхищения?» Корей не чванился, подписал, а перед тем, как выйти, спросил у Люка. «Ты и правда так думаешь про старшего брата?» «Пожил бы ты среди женщин!» — солидно сказал Люк, покосился на сестру, с усмешкой взглянувшую на него, и добавил. — Нет, с ними, конечно, хорошо, но с братом можно по-мужски поговорить. С папой, например, не поговоришь, он уже старый и не понимает, как надо, а старший брат... Эх! Корей посмотрел на мальчишку как-то неопределенно и кивнул. Она проводила гостя до машины, молча шагая рядом по плиточной тропке и пытаясь понять, будет ли он снова придираться к ней из-за первокурсников, которых она шуганула. Но он тоже молчал, только иногда поглядывал на нее с высоты своего роста, будто удостоверяясь, что она все еще идет рядом. Сел в машину и, глядя уже вынужденно из-под лобья, кивнул. «До вечера». «До свидания». Несколько удивленно сказала Алекса, сразу сообразив, что на вечере от его приглашения потанцевать отказаться не сможет. На правах знакомого он наверняка пригласит ее. На вечерах она хоть и бывала мало, но успела познакомиться с нравами, которые там царят, и была рада, вспоминая, что всегда там оказывалась под руку с Мэтти, надежным и знающим, что надо делать. Она, задумавшись, стояла у калитки, пока не сообразила, что машина уже уехала. Зашла в дом и не увидела Люка. Заподозрив его в намерении опустошить корзинку с кексами, быстро забежала в столовую. Но здесь оказалось пусто. Уже не спеша, Алекса поднялась на второй этаж и осторожно открыла дверь в его комнату. Пока она размышляла обо всем подряд у калитки, Люк заснул в обнимку с подписанной фотографией Корея. Девушка вытянула из его вялых пальцев карточку, прочитала счастливчику Люку, который упал с лестницы и сумел не сломать башку. Корей Тиарнак-младший. Фыркнула от неожиданной надписи и положила фотку на столик рядом с кроватью. Затем легла рядом, натянула на братишку одеяло и осторожно обследовала голову, проверяя пространство над ней. Нашла место с наиболее разорванным полем и принялась за работу. Ведьм-студенток целительство начали учить с прошлого года. И уж с чем, а с ушибами и кровоподтеками Алекса справляться научилась на раз. Через полчаса она осторожно поднялась с кровати и вышла из комнаты брата. В столовой заглянула в корзинку, улыбнулась. Угощая своего любимчика, Люк забыл, что он сам любит шоколадные кексы. Даже странно видеть, что выпечка осталась. Алекса замерла. Вот оно. То, что заставит сестренок посидеть с малышкой в Индии, пока старшие сестры будут развлекаться на вечеринке. Прямо сейчас она испечет огромное количество кексов, сварит их любимый компот и предложит сестренкам пригласить домой на сегодняшний вечер подружек. И за Люком присмотрит, хоть он теперь почти здоров, и за малышкой. Алекса сбегала к себе, переоделась и принялась за выпечку. Испечь кексы – дело нехитрое. Главное – поколдовать над тестом. Из любого колдовства Алекса предпочитала детские песенки. На их мотив можно было петь что угодно, лишь бы слова были добрые и вкусные. Вот сейчас, замешивая тесто, она считала-напевала. «Я в тарелку положу чашечку муки одну. Это будет раз. А муку смешаю с чашкой сахара, что тает. Это два. К ним добавлю малость соды, чтоб дышало со свободней. Это будет три. Вот сметаны чашка, полстакана масла. Будет и 4-5. Все смешаю я опять. Будет мое тесто мягким и чудесным. Будут коржики и кексы из духовки пахнуть интересно. А потом в корзинке радовать сестринок». Алекса на последнем слове фыркнула и засмеялась. «Чего не придумаешь, лишь бы в рифму хоть чуть-чуть попасть». Под отличное настроение и тесто получилось отличным. Девушка быстро смазала форму и положила туда порции теста, добавив сверху изюминок, чтобы тесто стало похожим на улыбающееся лицо. Младшие обожали такие нехитрые штучки. Все это, пока отмывала посуду, расстоялось, и Алекса сунула противень в духовку. 40 минут. Пора бежать в комнату. Перед тем, как уйти из кухни, девушка поставила свой таймер. Не моргая, глядя на кухонные часы, она подправила свой браслет из ракушек. Теперь время, наколдованное на браслет, заставит ракушки зашевелиться, если его хозяйка вовремя не вспомнит про выпечку. И с легкой душой Алекса отправилась к себе в комнату, чтобы посидеть немного перед стареньким компьютером. Через полчаса она вздохнула, закрывая вкладки с огненным баскетболом. Ее брат считает, что это увлекательная игра? Впечатляет это, да. Но ведь этот баскетбол, с позволения сказать, сплошной риск для игроков. Обычная игра, которая перестает быть таковой, едва игроки к середине первых 5 минут разогреваются. А потом? Потом площадка вспыхивает огнем, а игроки продолжают играть. Дальше вспыхивает огнем мяч, игроки продолжают играть. Зрелищно, ничего не скажешь, но ведь это ужасно. Да и зачем такая игра нужна? Игра, в которой игроки не только играют, но и защищаются от огня. Она успела даже влезть в общую игровую статистику. Были игроки со страшными ожогами, так что игра могла закончиться тем, что в больницу попадали сразу несколько человек. Алекса вдруг поймала себя на странной мысли. А если Люк прав? Если и в самом деле мужские разговоры – это не те разговоры, что с женщинами. Ведь Карей и ее братишка что-то же понимают в этом адском баскетболе. А она, как ни странно, нет. Не понимает, как можно с риском для жизни продолжать играть в ревущем пламени. Хватать горящий мяч, одновременно удерживая защиту от огня. Никогда она не думала об огневиках так, как сейчас. Да они сплошные психи-самоубийцы. Спускаясь на кухню, она вспомнила, что хотела еще посмотреть, почему фамилия Корея имеет приставку «младший». Он из знаменитой семьи? У него есть родственник-тезка? Или он тезка-отцу? А потом пожала плечами. Зачем? Зачем ей это выяснять? У нее есть спокойная и рассудительная Мэтти, и она не болельщица в такой азартной и опасной игре. Хотя, надо признать, что в этой игре Карей совершенно преображается. Он становится быстрым, нет, даже не быстрым, стремительным и опасным. Она снова недоуменно подняла брови, машинально беря прихватку и открывая духовку. Кому-то же нравится смотреть эту игру. Но она... Зная теперь, что это такое, даже думать об огненном баскетболе не может без содрогания. Закончив с выпечкой, она поставила в духовку заранее приготовленную кастрюлю с картошкой. Пусть запекается. Сегодня все по дому можно сделать не торопясь. А она, Алекса, сейчас бегает в сад. Пока не забыла, надо зарядить магическую защиту для мобильника. Иначе тут сломается, как было уже 3. Снова накинув курточку, в которой ходила провожать Корея, она вышла с другой стороны дома, прошла по тропинке, выложенной плитами, до беседки. Корей не был капитаном команды, как решила Алекса. Он был ведущим игроком, вспоминала она, спускаясь короткими лестницами к лабиринту, который сейчас, пока ветви стриженных кустов всего лишь загустели от почек, просматривался насквозь. За садом в основном ухаживал глава семейства Колумов, известный садово-ландшафтный дизайнер. Располагался их сад в весьма неровном овраге, и отец обыграл неровность, устроив кустарниковый лабиринт, а в его укромных местечках множество беседок, на первый взгляд похожих на развалины старинного замка. В одной из беседок, напоминающей низкий портик, пряталась скамейка на двоих. Алекса любила это уединенное место за то, что здесь можно сидеть, работая с концентрацией внимания. Добравшись до любимой беседки, Алекса постояла немного у колонны, глядя на землю, покрытую слоем прошлогодних листьев. Через месяц-другой здесь будут клумбы, полные пышных, ярких цветов. Стебли прошлогодних растений семейства колумбов убрал еще осенью, а вот листья нанесло уже потом с соседних садов. Оглядывая будущее царство разноцветия, Алекса вспомнила, как Корей грубо дернул ее, бегущую, за руку. А если бы вывихнул? Нет, она права. Он все-таки еще мальчишка, который плохо сознает свою физическую силу. И на его руках... Она вспомнила яркое впечатление, словно лежала на руках каменной статуи. И тут же фыркнула. Зато теперь долго будет счастлив Люк, которого нес любимец всех мальчишек. Она задумчиво присела на скамью, машинально крутя в руках пластик магической защиты для мобильника. Асфальт на университетской стоянке приведут в порядок быстро. Надо всего лишь со злости искалеченное пространство над ним привести в состояние покоя. Но, кажется, теперь она сама будет с большим уважением относиться к магам-огневикам. Перед глазами снова возникла рубаха Корея и черный от сажи край манжета. Алекса вздохнула. Теперь слово «вспылил» для нее всегда будет накладываться на картинку с манжетом. Корей вспылил не из-за нее. Сожженный манжет был давним, зато понятно, почему парень такой медлительный. Он очень сильный огневик, если судить по ролику в сети. А значит, ему просто необходимо соблюдать ледяное спокойствие вне баскетбольной площадки. Алекса мотнула головой. Она зря тратит время. Кажется, этот тип произвел на нее незабываемое впечатление, если она до сих пор вспоминает его. Фу, забыть о нем. Вот-вот придут из школы сестры. Потом за ними появится Эмбер. А чуть позже надо будет идти в детский сад за Венди. А потом? Потом приедет Мэтти. Алекса улыбнулась. Правда, улыбка быстро сникла. Делать нечего, придется с собой прихватить старшую сестру. И поболтать наедине с Мэтти не удастся. Еще одна причина желать, чтобы родители вернулись побыстрее. Положив пластик магической защиты на одну ладошку, прикрыв ее сверху другой, Алекса сосредоточилась, собирая энергию. Чтобы полностью переключиться, она вспомнила лицо Мэтти и тихо порадовалась, что он такой светлый и открытый, надежный. У этого Корея даже лицо какое-то закрытое. А вот Мэтти... А еще у Корея странный взгляд. Он постоянно смотрел на нее, словно примериваясь к ней. «Ой, а который час?» Бегом поднимаясь по лестнице к дому, Алекса снова вспомнила странного парня, чуть пожалев, что так и не зашила ему распоротый шов, и выкинула его из головы. К званому вечеру у Винтеров, несмотря на суету и дела по дому, которые требовали ее внимания, она была готова раньше, чем Эмбер. Алекса даже успела принять в школе подружек младших сестер, которые обрадовались, что и им, как взрослым, можно устроить вечеринку. На свой лад, конечно. Горы коржиков и кексов с кастрюли компота заставили и сестренок, и их подружек просто возликовать. Девчоночья компания даже не стала возражать против пригляда за малышкой Венди. Даже против налетов Люка, который то и дело таскал со стола вкуснятинку в свою комнату, где вовсю играл в командную игру на компьютере. «Эмбер, ты готова?» – в очередной раз заглянула в комнату старшей сестры Алекса. «Алекса, ну почему ты такая нудная?» – лениво протянула Эмбер. «В твои годы я была гораздо легкомысленнее». «В мои годы тебе не пришлось возиться с Саравой младших, потому что твоя старшая сестра сбежала из города, собираясь устраивать новую жизнь», — усмехнулась Алекса, глядя, как сестра в очередной раз стирает помаду, неподходящую по цвету. «Ой, да ты могла уже забыть об этом», — отмахнулась Эмбер. «Я давно дома, и пора бы тебе прекратить изображать из себя обремененную семейством почтенную Матрону». «Хм, можно подумать, что твое присутствие дома что-то меняет в моем положении», – пробормотала Алекса и вкрадчиво спросила. «Значит, ты предлагаешь и мне начать жизнь легкомысленной особы?» «Интересное предложение. Почему бы эту самую жизнь не начать с самого утра? Например, не разбудить никого и легкомысленно сбежать на учебу в университет в одиночку?» «Эй-эй-эй!» – возмутилась Эмбер, оборачиваясь от зеркала. «Мы так не договаривались!» «Тебе же не сложно разбудить меня утром?» «Но ты же сама сказала, что надо быть легкомысленней», насмешливо ответила Алекса, перекладывая сумочку с одного плеча на другое. «Алекса, ты знаешь, что ты занудлива до ужаса?» скептически спросила сестра. «Ну и в чем, по-твоему, мое занудство проявляется?» «В том, что мне хочется пошалить и хоть одно утро никого не вытаскивать из постелей?» «Хоть одно утро не видеть недовольных помятых физиономий?» «Еще одно слово про помятые физиономии», – пригрозила старшая сестра. «И что?» Алексе надоело впустую припираться с Эмбер, и она открыла дверь из ее комнаты. «Эмбер, пошевеливайся, мы с Мэтти подождем тебя в машине». «С Мэтти», – снова недовольно проворчала вслед сестра. «С Мэтти она подождет. Ты ворчишь, как столетняя старуха». «Вот», – сказала Алекса и хлопнула дверью. По дорожке от дома до машины Мэтти Алекса пробежался легко, так что самой понравилось. Новое платье, новые туфельки. Впрочем, туфельки не новые, но надетые лишь раз, так что не считается. Хвост она подняла и шпильками закрепила прическу, на первый взгляд казавшуюся небрежной. Мэтти такой прически у нее не видел. Интересно, понравится? Как хорошо, что не надо надевать что-то тяжелое, вроде куртки. Возвращаться сестры будут поздно вечером, когда слегка может и подморозить. А в машине Мэтти тепло. Привычно усевшись сзади, Алекса оперлась на спинку сиденья Мэтти. Говорят, мужчине нравится, когда с обеих сторон от него под руку идут две красивые женщины, улыбнулась она. Мэтти, как по-твоему, мы с Эмбер можем считаться красивыми женщинами? Я не знаток, отозвался Мэтти. Но что я сегодня под руку буду с двумя очаровательными девушками, меня радует. Ты льстец, поддразнивая, удивилась Алекса. Алекса, разве ты не очаровательна? Поднял бровь Мэтти. Разве Эмбер... Он замер, взглянув в окно. Посмотри на свою сестру. Разве она не очаровательна? Эмбер всегда очаровательна, усмехнулась девушка. Особенно, если она задалась целью быть такой. О, ты злая, шутливо удивился Мэтти. Завидуешь? «Чему?» – поразилась Алекса. Но поговорить не успели. Эмбер, словно плывущая по садовой дорожке, очутилась рядом с машиной. Мэтти пришлось выйти и открыть ей дверцу. Алекса хмыкнула. «Эмбер, ты заставляешь Мэтти играть несвойственную ему роль дворецкого». «Он же не возражает», – снисходительно сказала Эмбер, усаживаясь на сиденье осторожно, чтобы не помять юбку. Она спросила Мэтти о чем-то неинтересном для Алексы, и девушка подумала, что вообще-то это она должна сидеть рядом с Мэтти, ведь он ее парень. Но потом решила не глупить. Эмбер за последнюю неделю устала, ей хочется пококетничать и повеселиться. Пусть, да и ехать пора, не опоздать бы. Алексе понравилось. Они с Эмбер и впрямь неплохо смотрелись с Мэтти под руку. Приехали, когда вечеринка подходила к самому пику. Народу было много, в основном молодежь, хотя присутствовали и родственники Винтеров. Эмбер сразу подошла к своей бывшей однокурснице поболтать, а Мэтти немедленно пригласил Алексу танцевать. Он двигался очень хорошо, и девушка чувствовала настоящее удовольствие, танцуя в одном ритме с ним. Потом он уговорил ее на еще один танец, после которого, как ни странно, к ним подошел Корей. «Разрешите?» – сказал он, склоняя голову перед Алексой. Едва закончилась музыка предыдущего танца. Девушка взглянула на удивленного Мэтти. Тот пожал плечами и шагнул назад, освобождая место. И Алекса положила руку на плечо Корея. Было неясное опасение, что парень будет вести партнершу грубовато. Но после нескольких па Алекса с облегчением отдалась на волю его рук. Этот танцевать умел восхитительно. И заканчивать танец умел неплохо, сразу подведя к столу с закусками. Здесь Алекса встретила знакомую, и Корей не стал мешать их беседе, исчезнув как-то незаметно. Так что девушки постояли у стола, объедаясь сладостями и вдоволь болтая обо всех знакомых, которых замечали. А потом знакомую пригласили танцевать, и Алекса пошла искать Мэтти. Последний раз она видела его танцующим с Эмбер. Превращенная в танцевальный зал гостиная кончилась. Далее пошел длинный и довольно широкий коридор, где гуляли те, кому было тесно и душно в гостиной. А по бокам коридора располагались небольшие комнаты для желающих посидеть и поболтать. И девушка помечтала, что найдет Мэтти, и они будут сидеть в креслах у столика со сладостями, пить напитки и разговаривать. Она прошла было мимо одной комнаты, но краем глаза уловила что-то знакомое. Алекса остановилась, но это бессмысленно. Постояла и вернулась к той комнате. Мэтти и Эмбер продолжали страстно целоваться за едва полуприкрытой дверью.